Нет, это не та, я имею в виду сонет. Вот чем меня еще раздражает так называемая советская рок-музыка, тем, что они все без исключения подходят к происходящему, ну, настолько по-дубовому серьезно, то есть, ну, они настолько себя принимают всерьез, все остальное принимают всерьез, что они, ну, они как с таким дубовым колом ломятся вперед. Меня всегда это смущало, я не понимал, почему это, зачем это надо. Вот сонет. Текст, правда, не мой текст, нашего старинного одного друга, который был первым ударником этой группы «Аквариум». А сейчас он был... Ну, сейчас у него много всяких перипетий было в жизни. Он был начальником группы «Форвард». Его потянуло почему-то. Но поэтому он остался хорошим. Был, по крайней мере, хорошим. Вот и песня, наверное, не знаю, она написана... Сейчас бардовской традиции, я не знаю, думаю, что барды бы ее не приняли. Но она, по крайней мере, внешне похожа. Служение музы не терпит колеса, а если терпит, право не случайно. Но я вам не раскрою этой тайны, а лучше брошу ногу в небеса. Ты возражаешь мне, проклятая роса, ты видишь суть в объятии трамвайном, но все равно не верю я комбайну, ведь он не различает голоса. Таинственный бокал похож на крюк, вокруг него рассыпаны алмазы. Не целовался я с тобой ни разу, мой омерзительный безногий друг. Упреки я приму, но лишь тогда, когда в бакгаузе затеплится вода.